Часть вторая. Гибнущие миры. Оплетавшие останутся дальше ввысь. В час последнего беспамятства не очнись. У лунатика и гения нет друзей. В час последнего прозрения не прозрей. Я глаза твои, совиное око крыш, будут звать тебя по имени, не расслышь. Я душа твоя, урания, в боги дверь, в час последнего сияния не поверь. Марина Цветаева. Бог на красные кнопки жмет, пламя райские кущи жнет. Бог на пульте включил реле, больше рая нет на земле. Вадим Шефнер. Олег вызвал меня в командирский зал. Корабль вел Осима, Олег разговаривал с Элоном. Должно было произойти что-то важное, чтобы Олег захотел вызвать Элона к себе и чтобы тот захотел покинуть лабораторию. На звездных экранах смутно очерчивалось ядро, до него оставалось не более 2000 светолет. Сбоку мерцало пятнышко шарового звездного скопления. «Впереди по курсу яма в пространстве», — сказал Олег. «Прямая на ядро длиннее обхода по кривой. Мы попали в какой-то провал в метрике». О провалах в пространстве я слыхал и раньше. Теорию их излагали в курсе астронавигации. Что пространство Евклидова лишь в абстракции известно каждому, но никто из звездопроходцев еще не встречался с подобными провалами в провалах. Было предположение, что в один из них угодило созвездие Гиад. Оно удалялось от всего окружающего. «Значит ли это, что, сохранив курс, мы не доберемся к ядру?» — спросил я. «Свет от ядра через яму проходит. Но пройдем ли мы в сверхсветовой области? Что, если там не найдется физического пространства, которое смогло бы аннигилировать в генераторах Танева? Мы тогда будем падать и падать в бездонной бездне». Сколько помню теорию Нгоро, провал в метрике может объясняться и замедлением времени в этих местах. Мне ответил Демиург. Это было бы еще хуже, адмирал. Замедление времени — та же яма, только из нее еще труднее выбраться, чем из пространственной. Я против спуска в провал. Курс в обход пролегает через шаровое скопление, иной дороги нет. Задумчиво сказал Олег. Я показал на звездные экраны. Космос нигде не заколочен досками. Почему не идти левее шарового скопления, выше, ниже его? Разве что-нибудь там тоже грозит? В том-то и дело, что грозит. Космос нигде не заколочен досками, ты прав, Элли, но МУМ указывает, что окрестности ядра изобилуют такими же ямами, как и та, что разверзлась впереди. Мы прокладываем курс по всей совокупности звезд, а не по одной, произвольно выбранной. И вот все звезды, что были справа и слева по курсу, вдруг стали очень быстро отдаляться. Разбегание составляет тысячи световых лет в неделю. Звезды не корабли, они не могут вырваться из оптического пространства. И красного смещения света нет, значит, нет и реального разбегания. Вывод один. Свет в этих районах попадает в провалы метрики, где инерциальные линии колоссально удлиняются. А те звезды, что мы оставляем за собой? Там все нормально, Элли. Мы ведь не оставляем за собой провалов в метрике. Нет, надежный путь только через шаровое скопление. «Мне можно уйти?» — спросил Демиург. Я свое мнение высказал. Он удалился, а мы с Олегом молча всматривались в звездную полусферу. Шаровое скопление появилось на экранах недели две назад. За это время мы сблизились с ним почти на 100 светолет. Это был шарообразный звездный рой, около 5 миллионов звезд, мчавшихся от ядра перпендикулярно к плоскости галактики со скоростью 50 километров в секунду. Скорость невелика, но если помножить ее на давность существования роя, за 200 миллионов лет срок по космическим масштабам небольшой, скопление вообще покинет галактику. Оно не просто двигалось в пространстве, оно убегало. И еще одно отметили корабельные МУМ. Убийственный луч, поразивший красную, шел всего вероятнее из этого скопления. На трассе луча не было других светил, которые смогли бы его прогенерировать. И вот оказывается, скопление было также единственными доступными воротами к ядру. пробка, затыкающая горлышко бутылки», — с досадой сказал Олег. «Или акулий рот, усеянный светящимися звездными зубами и готовый проглотить непрошенного пришельца». «Другого выхода у нас нет, Олег. Другого выхода нет». Эскадра повернула на шаровое звездное скопление. «Я много раз описывал звездное небо в рассеянных скоплениях Плеяд и Персея. Я хотел бы, не боясь повторений, снова в подробностях рассказать о новом звездном пейзаже. И если не делаю этого, то лишь потому, что картина, развернувшаяся на экранах, относилась к тем, о каких говорят, невыразимо прекрасно. Шаровые скопления, теперь я это хорошо знаю, несравнимы с рассеянными». Вообразите себе небосвод, на котором 200 земных лун, 1000 Венер, 100 тысяч Сириусов, да еще отчетливо светятся остальные 5 миллионов звезд, ибо ни одна не дальше 10 световых лет, и вы поймете, что описать красоту этого звездного мирка невозможно. Но на одной детали я остановиться обязан. Внутренний простор здесь совершенно прозрачен. Настолько прозрачен, что пустые районы космоса кажутся пылевыми облаками в сравнении с ним. Нам, вырвавшимся из бездны тумана, особенно была радостна даль, лишенная пыли и газа. Если когда-нибудь Козерог вернется на базу, там смогут полюбоваться стереофильмами, запечатлевшими величественную красоту, поразительную чистоту этого убегающего из галактики звездного мира. Даже тем, кто не желал и слышать о какой-то музыке звездных сфер, невольно приходили на ум именно такие сравнения. Звездная гармония, симфония светил. Настолько равнозначно пленительной музыке было это пленительное царство света и чистоты. У многих звезд были планеты. Мы фиксировали каждую. На планетах имелись идеальные условия для белковой жизни. Умеренно жаркие солнца, звезды здесь в основном поздних классов, желто-оранжевые, красноватые. Прозрачность космоса, атмосферы, похожие на земные, вода, суша. Но ни на одной не было и простейших проявлений жизни. Миры прекрасные и безжизненные. Такими они проходили мимо нас. Мэри хотела посетить какую-нибудь из планет, чтобы заразить ее жизнью, но было не до прививок жизни великолепным планетам. Никто не забывал, что мы идем звездными воротами в иной мир. Парадные ворота превосходны, но что за ними? «Рай до того, как его заселили», — сказала Мэри. «Рай на экспорт», — мрачно пошутил я, намекая на то, что скопление выдирается из недр галактики. «Если ты приписываешь бегство скопления действию каких-то разумных сил, то не слишком ли большим могуществом наделяешь их? Я ставлю вопросы, не программируя заранее ответы». Про себя я, конечно, ответы программировал. Я перенапрягал свой мозг трудными вопросами. Все известные шаровые скопления равномерно на всех осях очень удалены от ядра. Это тоже отдаляется от него. Почему ядро галактики как бы испаряется шаровыми скоплениями? Что заставляет их бежать на периферию, в то время как с отдельными звездами ничего похожего не наблюдается? Какие силы так старательно перетасовывают светила, чтобы в шаровых скоплениях оказались звезды одних поздних классов, наиболее удобные для белковой жизни? Почему так часто, в сотни раз чаще, чем у обычных звезд, встречаются у них планеты? Все шаровые скопления летят только наружу, перпендикулярно к плоскости, где в галактике размещена основная масса звезд, твердил я себе. Они как бы стремятся на простор. Почему? Тысячи почему? Где же треклятые Рамиры? Они, вероятно, дали бы объяснение загадкам. Элон имел специальное задание — обнаружить на планетах шарового скопления механизм, ударивший по красной. Признаков суперлазера он не нашел. Не было самого существенного — могущественной цивилизации, которая стала бы под силу такие орудия. День за днем, на малой тяге аннигиляторов, мы мчались через блистательный мир, запыляя его дали сгоревшим в горниле кораблей космосом, и не улавливали даже слабого сигнала, протестующего против порчи межзвездной среды. «Великолепный мир, бесполезный мир», — говорили мы между собой. «В нем не было жизни, красота его была ни для кого. Он сиял про себя, для себя, в себе». Мы не могли простить ему такой расточительности. «Бесполезный мир», — снова говорили мы с грустью.